Вопрос восьмой. Почему мы не находим окаменелости людей, погибших во время библейского потопа? Во всех исследованиях не найдены окаменелости не только допотопных людей, но и то поныне существующей модели всех надземных животных, живших до потопа. Известные находки таких первобытных людей, как Люси, неандерталец, пекинский человек, а также окаменелости костей млекопитающих, скелеты динозавров, окаменелости птиц, относятся к периоду после потопа. И поскольку окаменелости допотопных людей вместе с окружавшей их средой не найдены в доступной нам земной коре, возникает вопрос, куда же они делись. Может быть, такова была воля Божья, чтобы бесследно истребить человека за его беспримерное зло. Некоторые места в Библии намекают на нечто подобное. Уже при объявлении потопа прозвучало «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6:7. Дальнейшие высказывания мы находим в книге Иезекииля, 31 глава, где хотя и говорится о царях Египта и Ассирии, однако явно указывается на потоп. «Чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти в преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу». Иезекииля 31:14. Дерева едемские, по-видимому, являются синонимом допотопной растительности, которая тоже была низвержена в преисподнюю с людьми. «Теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен в преисподнюю». Иезекииля 31:18.